Глава 45. Темнота, на миг поглотившая Алексея, расцвела кроваво-красными цветами. Левый глаз и всю левую половину мозга пронзила адская боль. Но эта боль позволила прийти ему в себя. Он лежал на спине в холодной грязи. Во рту стоял железно-землистый привкус. Места, куда противник нанес ему удары, ныли. Воздух, пропитанный запахом дыма, крови и пота, словно был наполнен мелкими осколками стекла. Кажется, он слышал дыхание и крики каждого зрителя на трибунах. Ощущал их присутствие столь реально, что мог сосчитать каждого, будь у него на это время. И в первую очередь стрелок слышал дыхание своего противника. И буквально чувствовал, как тот заносит ногу для очередного удара в бок. Алексей извернулся в грязи, уходя от удара. Перевернулся на живот, уперся руками и встал на четвереньки. Голова кружилась. Мир вокруг оказался одновременно предельно четким, но в то же время совершенно нереальным. С его лица в грязь упало несколько капель крови. Из прикушенного языка, разбитых губ, рассеченной брови. Раб, опешивший от такой прыти практически добитого, как ему казалось, секунды ранее противника, наконец решился на атаку. Намеревался пнуть Алексея в живот, но тот перевернулся на бок, уходя от удара, проехал в грязи и вскочил на ноги. И сейчас его ноги стояли на земле крепко. Стрелок вытаращил глаза, оглядывая трибуны, ограду. Сердце, казалось замершее на все это время, заколотилось в темпе отбойного молотка. Воздух со свистом входил и выходил из его легких так, что грудь ходила ходуном. Он согнул раненую руку, и та послушалась, несмотря на болезненную рану и воспаление. Левый глаз будто кто пытался вырвать из глазницы, но это казалось абсолютно нормальным. Алексей не знал причину, по которой очнулся. Возможно, слепок помогал своему хозяину, ведь что-то явно активировало его. Стрелок, как и в тот злосчастный день, когда он убил трех людоедов, мог действовать, прекрасно чувствуя боль, но не обращая на нее внимания. И в то же время представитель второго клана прекрасно осознавал все происходящее и был в состоянии контролировать собственное тело, чего он не мог ни во время битвы за деревню охотников, ни во время драки с теми людоедами. «Я убью тебя», — сказал он врагу и ощерился. И противник поверил ему. Но у него не было выбора. Он мог либо убить Алексея, либо погибнуть. И потому раб пошел в атаку со всем остервенением, на которое способен загнанный в угол человек. Отчаявшийся человек на самом деле куда страшнее любого оказавшегося в безвыходной ситуации животного. Представитель ушел от прямого удара, впрочем, недостаточно быстро. Кулак противника угодил ему в плечо, немного выбивая из равновесия. А вот удара коленом в бедро он просто не ожидал и едва устоял на ногах. Раб отступил и уже по привычке принялся заходить ему за правую руку. Слепок не даровал ему всесилия, просто делал его лучше. Об этом обязательно нужно помнить. А также о том, что действие слепка может закончиться в любой, даже самый неподходящий момент. Алексею нужно заканчивать драку быстро, иначе он вновь может превратиться в едва стоящий на ногах полутруп. Поэтому теперь в атаку пошел он. Пропустил удар в правый бок, но перехватил руку противника, зажав подмышкой. Раб дернулся, пытаясь высвободиться. Потом еще раз попытался повторить фокус с ударом в бедро. Во второй раз не подействовало. Его колено лишь скользнуло по бедру Алексея. А вот землянин, все еще удерживая руку противника, боднул его головой в подбородок, а потом вцепился в шею зубами. Раб вскрикнул от боли, задергался, нанося беспорядочные удары правой рукой. Вцепился Алексею в ухо, потянул, но тот, зарычав, не ослабевал хватку. В конце концов, в рот представителю хлынула кровь. Отпуская противника, он толкнул его в грудь, надеясь сбить с ног. Но раб устоял и сделал 3 быстрых шага назад. «Сука!» – простонал он, предплечьем вытирая струящуюся по ключице кровь. Алексей выплюнул откушенный кусок кожи. Не то чтобы он надеялся перекусить артерию, но рассчитывал на куда больший урон. В тот же момент землянин почувствовал предательскую дрожь в ногах, еще слабую, однако вполне ощутимую. Как он и предполагал, действие слепка имело ограниченное время, и оно стремительно заканчивалось. «Иди сюда», — сказал представитель. И раб, не зная, что время работает на него, пошел. Хук правый оказался слишком неточным, чтобы даже попытаться увернуться от него. А от привычного уже удара коленом Алексей ушел, сделав шаг в сторону. Ударил сам. Кулаком прямо в солнечное сплетение противнику, еще не закончившему движение вперед. Даже сквозь крики оживившихся трибун представитель слышал, как воздух со свистом выходит из легких противника. Раб безвольно повис на его кулаке, его рот беззвучно открывался, пытаясь вобрать воздух. Но тщетно. Алексей неуклюже повалил врага в грязь и буквально рухнул на него сверху, угодив коленями в живот. Вцепился в скользкое от крови, грязи и пота горло и сжал пальцы изо всех сил, буквально чувствуя, как эта хватка высасывает из него последние крохи энергии. Его жертва брыкалась, царапала ему грудь, лицо, пыталась еще раз вцепиться в ухо или угодить пальцем в глаз. Но представитель крутил головой, не давая сделать это. Движения раба становились все более вялыми, и в конце концов он в отчаянии ухватил Алексея за запястье, силясь оторвать его руки от своего горла. Спустя несколько секунд его глаза закатились. По телу прошла судорога, и он замер, все так же держа своего убийцу за руки. Но в этой хватке уже не было силы. Алексей стряхнул руки своей жертвы и, собрав волю в кулак, поднялся на ноги. Левая ступня поехала в грязи, но он устоял. Перед глазами плыло. Лица зрителей и языки пламени костров перемешались в одно цветастое расплывчатое пятно. Представитель второго клана сделал шаг вперед, поднял кулак и крикнул: «Сдохните, ублюдки!» Этот крик забрал его последние силы. Голова безвольно склонилась к груди, будто кто-то потянул ее вниз. Ноги поехали в разные стороны. Он упал, и абсолютно черное беспамятство наконец-то поглотило его. Когда Алекс рухнул в грязь, Хас и трибуны вместе с ним произнесли обязательную мантру, а четверо работорговцев начали растаскивать ограду, чтобы забрать поверженного и победителя с арены. Ивала повернулась к Аларии, но той уже не оказалось рядом. Капитан всхлипнула, утерла последнюю слезу, уже практически замершую на щеке, и поднялась на ноги. «Господи, Кэп, он победил!» — бормотал совершенно ошеломленный Корос. «Победил! А я уж думал, ему и мухи не прихлопнуть!» «Уходим!» — жестко проговорила Ивалла. «Выкупим его!» — оживленно кивнул убийца. «И большая часть команды опять будет в сборе! Может, и Арая?» «Арая мертва!» «А он больше не в команде. Мы уезжаем немедленно!» Корос вздрогнул. «Но это не обсуждается. Мы уходим. Алексей справится со всем сам». Наемник на несколько секунд завис с открытым ртом, но в конце концов справился с изумлением и, помрачнев, стиснул зубы. Ивала кивнула ему и энергично захромала по направлению к выходу. «Хорошо, что у меня маленький срок», — мелькнуло в ее голове. «И живот практически не выделяется». «Иначе эта ревнивая сука непременно нашла бы способ убить и меня, и ребенка. Прости, любимый, но я не могу рисковать ни нашим сыном, ни всей оставшейся в живых командой. Прости, цена слишком высока». Путь на улицу они нашли без труда. Мрачные картины разрушения и без того навевали уныние. А сейчас капитану и вовсе казалось, словно они идут по склепу. Корос вышагивал рядом, даже не пытаясь подать ей руку. Он всегда был простым парнем, и то, что они так внезапно не стали выкупать Алекса, никак не умещалось в его голове. Он то беспричинно начинал моргать, то хмурился, то беззвучно шевелил губами. Впрочем, и Вале было еще тяжелее. Но иногда лучше перерубить весь узел проблем одним ударом, чем пытаться распутать его. Тем более делать это, рискуя угодить помчащийся на всех парах поезд. Уже вечерело, и неподалеку от стадиона несколько молодых работорговцев суетились около четырех больших костров. Над двумя висели огромные котлы. У двух других установили большие вертела. Длина каждого вертела была достаточной, чтобы насадить на него взрослого мужчину. Тела убитых на арене рабов сложили рядом, и одного из них уже начали свежевать. Подготовка к праздничному ужину для работорговцев и их почетных гостей шла полным ходом. «Чтобы я еще раз поверила, что кто-то из этих ублюдков не жрет человечину!» Процедила Ивала сквозь зубы и сплюнула в сторону костровых. Ее жест заметили, но никак на него не отреагировали. Лишь Зах, руководящий процессом, усмехнулся и проводил их долгим взглядом. Впрочем, совместному бизнесу и так пришел конец. У экипажа Корос все же подал Ивале руку, иначе бы она не забралась. Оказавшись в карете, она тяжело уселась на диванчик и рявкнула: «Трогай!» Какое-то время они ехали в тишине, но в конце концов Корос неуверенно заговорил. «Слушай, Кэп, я никогда не обсуждал твоих приказов, но, черт побери, мы проделали такой путь. Ты угробила столько денег, и в итоге...» Ивала тяжело вздохнула. Девчонка не лгала. Он действительно связан с продавцами грез, и Авер связан. А Рая вообще была одной из них. «Любая детская сказка говорит, если твои пути пересеклись с продавцами грез, ты покойник. Если бы мы сейчас забрали Алекса отсюда, мы бы не то что попали в сферу интересов всех продавцов грез Неи, мы бы встали у них на пути. А мы и так потеряли слишком много людей за этот год. К тому же...» Она не договорила, лишь непроизвольно положила ладонь на живот. «Ясно», — угрюмо сказал Корос, откидываясь на своем диване. «Я знал, что человек в таком состоянии просто не в силах быстро прийти в себя, не говоря уже о том, чтобы так скакать по арене и драться». Он на какое-то время замолчал, думая о своем. А когда заговорил, Ивала вздрогнула от неожиданности. «И что теперь будем делать?» Капитан думала недолго. В конце концов, эти мысли крутились в ее голове уже давно, еще до того, как появилась эта призрачная надежда вернуть... Нет, не так. Призрачная надежда, если не вернуть все назад, то хотя бы попытаться помочь любимому человеку. Но сейчас уже точно все потеряно. «Вернемся на острова. Мне осточертел материк с его дикарями и людоедами. Не на Анару, конечно же, на любой другой. Думаю, к Лирию подойдет. Денег у нас достаточно, откроем бизнес. К тому же, ребенок не должен расти без отца. И врачи там гораздо лучше, да и образование можно получить, сделать карьеру. И мы сами, конечно, не пропадем с нашими-то ресурсами». «Острова так острова», — кивнул Корос. «А ребенку, естественно, нужен покой и отец. И что, есть претенденты на роль?» «Кто знает», — устало ответила Ивала, закрывая глаза. От пережитого за сегодня ее клонило в сон. Лекарство от этого состояния было одно, вернее, два. Хорошенький глоток крепкой выпивки и сигарета. Но ей нельзя ни того, ни другого. Есть вещи важнее любви. К тому же разбитое сердце всегда лечится временем. Не в пример холодам, выпавшим в конце октября, ноябрь выдался сухим и теплым. Настолько теплым, что даже растаял снег, укрывший всю долину. Но стоило снежному покрову сойти, а земле как следует раскиснуть, погода взяла свое. Ударил почти зимний мороз, и грязь превратилась в ровную твердую поверхность, ехать по которой было одно удовольствие. Если бы не это обстоятельство, Ивала никогда бы не решилась на крюк. Но по такой дороге они могли потерять не больше двух дней, а значит, стоило рискнуть. Непобедимого они увидели задолго до того, как добрались до бункера, где они буквально несколько недель назад оставили Араю и Алекса. Дирижабль висел в нескольких метрах над землей, напоминая больше раненое животное, чем нечто, сотворенное человеком. «Не может быть», — только и сказал Корос. Ивала лишь печально улыбнулась. Дирижабль никто не тронул. Люк не был взломан, веревочная лестница спокойно болталась под брюшиной. «Не все же время нам будет не вести», — бормотал убийца, буквально запрыгивая на лестницу. Он за пару секунд взлетел на те несколько метров, что отделяли днище дирижабля от земли, и принялся изучать люк. «Замок действительно целый, а ключи могут быть в бункере». Капитан вошла в холодный полумрак убежища. Он был мертв, как и все годы до этого. Ивала бродила по пустым комнатам и видела лишь холодный металл. Алекс и Арая забрали все, что могло сгодиться в дорогу, одеяло и матрацы в том числе. Лишь кучка мусора, аккуратно собранная в углу кухни и стоящая на столе пара открытых консервных банок с остатками желе и жира на стенках, говорили о том, что здесь недавно кто-то был. «Да записка, лежащая между банками. Ушли на восток», — прочитала Ивала. «Значит, они хотя бы ушли вместе, как союзники или вынужденные спутники, неважно. Что было дальше, она никогда не узнает. Но в то, что Алекс хладнокровно убил девчонку, с которой провел в одной команде столько времени, она не поверит никогда. И пусть дорога Араи закончилась где-то на этой застывшей мертвой равнине, Алекс, несмотря ни на что, еще жив. Ивалла сложила бумагу пополам и положила себе в карман. В конце концов, эта записка предназначалась им, команде непобедимого, и лично ей, капитану. «Нашла ключи?» — спросил Корос, входя на кухню. «Да, рядом с кроватью Араи». «И чего, раз уж мы его нашли, будем дальше летать на непобедимом, только уже между островами? Тогда нам понадобится несколько человек в команду. Ну, после того, как ты...» «Нет», — покачала головой Ивалла. «Я его продам. И такой команды, как была, у нас уже никогда не будет. Нам всем нужен покой, спокойная работа». «Как знаешь», — пожал плечами наемник. «Но это дерьмо не для меня. Я привык жить так. Рутина рутиной, но пострелять тоже иногда нужно». Он ухмыльнулся, но ухмылка быстро сошла с его губ. «Пойду, холодно здесь». Он вышел из кухни, а капитан на миг задержалась, оглядывая стол. Она, наконец, поняла, в поисках чего бродила по бункеру. Глупо было надеяться, что он оставит какую-нибудь записку ей лично, тем более кровать она уже проверила. Что ж, пусть тогда эта записка, написанная его рукой, будет принадлежать только ей. Ивалла опустила ладонь в карман и осторожно прикоснулась пальцами к бумаге. «Ушли на восток». «Счастливого пути, Алекс!» — едва слышно прошептала она и вышла.